боя я не вляпывался. Опустите оружие, сэр. Бёртон опустил пистолет и повернулся к сержанту. Молли рванулась было вперед, но Шеридан наставил на нее ствол М-16. «Стоять!» Она замерла. Все паломники уже спустились на пляж и выли, вглядываясь в волны. Молли показала на них, и Шеридан кивнул. Она побежала к берегу. «И что теперь?» — спросил Бёртон. «Не знаю», — ответил Шеридан. «Но здесь пока никого не пристрелили. А у меня есть чувство, что это происшествие привлечет к себе много внимания. Поэтому здесь ни в кого и дальше не будут стрелять. Секун! Как угодно. Эй, Бёртон!» По склону к ним бежал Тео Кроу. «Слышите?» Они обернулись к нему, и Тео нырнул за искореженный вседорожник, а оттуда ткнул рукой в небо. «Кино в 11!» Теперь и Бёртон услышал. «Вертолеты!» С юга приближались две точки. Пара спецназовцев уже перевалили за вершину ближайшего холма. Они кинулись бежать, когда чудовище только вырвалось из пещеры. Двое других по-прежнему елозили под опрокинутыми блейзерами. Шериф повернулся к Шеридану. Здоровенный полицейский наблюдал за подлетающими вертолетами. «Игра окончена», — сказал Шеридан. «Наверное, пора подумать о моих отношениях с окружным прокурором». Бёртон выстрелил ему прямо в лицо и побежал за скалы к своему кадиллаку, пока никто не сообразил, что произошло. «Тео!» Тео подошел сзади к Молли и легонько коснулся ее плеча. Она обернулась, и он увидел, что по щекам ее катятся слезы. Потом снова перевела взгляд на море. Туда же смотрели остальные. «Мне всегда хотелось чувствовать себя особенной. И больше ничего», — сказала Молли, — «будто что-то меня от всех отличает». Тео приобнял ее. «Всем этого хочется». «Но у меня так было, Тео, и гораздо сильнее, когда рядом был Стив, чем когда я снималась в кино. И эти люди себя так чувствовали, хотя и по-другому». Вертолеты уже снижались, и Тео пришлось кричать ей в самое ухо: «Таких, как ты, больше нет!» За полосой прибоя в воде что-то зашевелилось, и клумба морской травы начала приподниматься. Тео разглядел лиловые кроны жабр на шее морского ящера. Тот направлялся к берегу. Тео попытался прижать к себе Молли, но та оттолкнула его, спрыгнула со скалы и вбежала прямо в воду, подхватив на ходу два каменных обломка размером с бейсбольный мяч. Тео бросился за ней. Он преодолел половину пляжа, когда Молли повернулась и посмотрела на него с такой мольбой и отчаянием, что констебль остановился. Вертолеты зависли в сотне футов над пляжем. В лицо било песком из-под их лопастей. Морской ящер приближался к берегу, высунув из воды только глаза и жабры. И тут Молли кинула в него камнем. «Нет, уходи, иди!» Второй камень попал ящеру в глаз, и он остановился. «И больше не возвращайся!» — завопила Молли. Морской ящер медленно скрылся в волнах. «Шериф!» Стрелка спидометра кадиллака дрожала на 60, когда Бёртон переваливал за последний холм, отделявший его от выезда с ранчо. «Нужно побыстрее добраться до аэропорта и использовать билет с открытой датой, лежавшей в его дипломате, чтобы, наконец, воссоединиться со своими деньгами на Кайманах. Пока никто не сообразил, куда он девался. Планировал Бёртон это давно, твердо зная, что бежать когда-нибудь придется. Не планировал он только одного, что сразу за перевалом кто-то оставит два субурбана и мерседес.